и таких на огороде семьи Киреевых сейчас два. Оба, к слову, заняты, несмотря на то, что в, как и упоминалось, также сдающейся веранде, причем с более традиционными удобствами, две пустующих комнаты. Однако есть еще место, как понятно из заверений Лиды, для выращивания, навскидку, не менее 4 новых древодомов. А если принять во внимание, что девочка вовсю сейчас работает над плодоносящими так называемыми мультиовощными лозами, и потому в огороде как таковом нужда отпадет, ибо ничто не мешает использовать южные и не меняющие конфигурацию участки крон жилья для садоводства, то и того больше. Да-да, именно на ветвях домиков можно сорвать что-нибудь к столу. Хоть яблочко, хоть бананчик, хоть огурчик, помидорчик с кинзой да петрушкой, ну или арбузоград тот же и, пока невкусный, колбасный. Но последние только на экспериментальной лозе, и Лида просит к ней пока не лезть, а то мало ли, нет, не отравишься, схарчит, шутка. Но кто знает, между прочим, нашел это вот удивительное жилье Силин совершенно случайным образом, в результате, можно сказать, цепи едва ли не курьезных и порой забавных совпадений, о каких принято обычно с улыбкой после вспоминать. «Привет, дядь Слав», отвлекая от мыслей, пронесся мимо мальчуган дошкольного возраста, а сорвав полосатое как арбуз яблоко, после смачного укуса бодро запахшие клубникой, тут же умчал, не дожидаясь ответа, видимо, по своим важным карапузным делам. «Ой, а у него тоже кольцо на пальце», цепко отметила деталь Рогова, когда как остальные, будучи, по-видимому, крайне увлечены планированием предстоящей меблировки еще не выращенных апартаментов, даже не обратили внимания на младшего братика, внимательно слушающие с забавно серьезной моськой кивающей собеседницы. «Ага, Максу, 6 почти», — отмахнулась Лида, отвлекаясь от бурного обсуждения вопроса, где и как растить новое жилье для столь взыскательных и до ужаса притязательных будущих постоялец, очень заинтересованных в висячих и ни в коем случае не убирающихся на ночь мостах непосредственно к апартаментам Силина. «Да, а какая же у него способность?» — поинтересовалась Кристина, что-то припомнив о правилах наделения даром подданных ее светлости. «А он еще не прошел экзамен на зрелость», снова отвлекаясь от спора с настойчивыми старшеклассницами, которым вздумалось мешать спать ее ненаглядному Славику. «Вот подрастет и тогда уж точно ее», — отвечала забавная малявка. Поэтому, вместо обещанного превращения всего и вся в прах, он пока может только папкины склейки расклеивать. Вредитель мелкий. «Ой, это ж, как у меня способность», — изумилась, отвлекшаяся от спора Валерия Котова. «Страшное дело, я почти все, к чему коснусь, могу в труху да пыль обратить. Объем, правда, слабоват, не более литров так 3, ну, плюс-минус, я замеряла. А ты думала, что у всех колдунов уникальные способности?» Насмешливо выдала Самова, успев показать кулак надувшейся от такого блондинки, готовой было, скорее по привычке, отвесить рыжий подзатыльник. «Припомни, сколько целителей известно, и это лишь потому, что они все на слуху и на виду. А если задуматься, сколько же вокруг гораздо менее крутых превращателей, силачей, шустрил, электриков, морозильников, поджаривателей. Маме не нравится, она предпочитает огненная леди, так что при ней лучше по-другому ее не называть». «Ага, спасибо, Лид, учтем. Так вот, если в кои-то веки подумать, Лирочка, то даже тебе, блондинка ты наша красивая, вполне очевидным станет такое вот обилие совпадений среди способностей, пусть они все и имеют незначительные, я бы сказала, косметические отличия. Так ее, Элька, доминируй», — подливала масла в огонь азартная Кристина. «Слав, ты плетку еще не завел, с такой-то подружкой, а то, похоже, придется одалживать ей, гарем твой гонять, чтоб...» «Ай, Ленка, ты чего щипаешься, больно же, я ж не рыжая, это она от такого. А какие у вас способности, девочки?» По-детски непосредственно разрядила обстановку лучащейся позитивом Киреева, одарив при этом каким-то прям разбирающим на запчасти взглядом злого гения даже поежившуюся от улыбчивой малышки Прекрасову, которая мгновением ранее пыталась привести в чувство разошедшуюся язву Рогову, своими так себе шутейками способную спровоцировать на пустом месте конфликт между порой стервозной Самовой и зачастую демонстративно, но все же обидчивой Котовой. «Да, мне тоже интересно, а чудо», — открыл рот позевывающий в сторонке Силин. «Вода, я могу управлять ею и даже создавать из ничего водоем, например, причем с практически любой водой, даже морской или целебной минеральной какой-нибудь, с видом превосходства озвучила гордо поправившая очки рыжая Эльвира самого свою, и вправду крутую, способность, ибо не сильно уступающую по масштабам Лидочкиной мегаспособности. Прям целое озеро Магеш, восхитилась малышка с косичками, уже бегая глазами вокруг в поисках подходящего места для вожделенного прудика. Ну, почти, если, конечно, ямка подходящая будет. Ха, уж точно не трехлитровую банку напрыскать. Показала язык хихикающая рыжая покрасневшей от того блондинки, которая, на минуточку, в прах способна обратить пусть и 3 литра, но любой материи. А я только животных приручаю, со скучным видом выдала спрятавшаяся в челке своего черного кари Кристина Рогова. То есть как, восхитилась Лида, понимая, белым лебедям в ее замечательном прудике, быть. Ну, судя по инструкции, если дотронусь до животинки, то она вроде как принимает меня в свою стаю, попервусловно детеныша. То есть не то чтобы прям сильно слушается, но уж точно опекает и оберегает. Ага, спасибо, хоть не учит премудростям своего вида. Рыбу, там, сырую жрать, на лоток, опять же, ходить, вылизываться регулярно, ну и все такое, уже прямо-таки хохотала несносная рыжая. Слава, сделай с ней что-нибудь, невыносимая ж, если не пороть, взмолилась Рогова, на что Силен лишь безмятежно пожал плечами, огорчая тем самым тут же притихшую и прям волоокую да кроткую теперь самову. А вот, птичку сможешь приручить, Кристиночка, крупную. Размер имеет значение, не унималась Лидочка, не спешащая отказываться от лебедей, на крайняк и утки сойдут. Ну, если догонит, хрюкнув, уже откровенно ржала не сумевшая долго быть паинькой не паратая самова, не дав тем самым договорить Роговой, потупившийся, когда даже Силен улыбнулся, чего ж говорить об остальных, да хоть медведя, попадись он только мне, зло ответила таки Кристина. Превосходно, потирала руки счастливая Лида, вот только за раз, одно животное, потому как при последующем применении способности на другую особь, прошлое освобождается, так сказать, но это не критично, если животное, как, собственно, и положено по инструкции, будет долго находиться под воздействием, оно тогда должно именно что приручиться, постоянно теперь следуя и даже слушаясь, причем игнорируя инстинкты. Короче, приручение и есть приручение. Ну а вот если, допустим, отбиваться от нападения дикой зверюги какой-нибудь, то лучше бы, чтоб она одиночкой оказалась, а не в составе стаи тех же волков, например. Тогда уж вся надежда на инициативу вожака, первым полезшего бы и попавшего под способность, иначе, ну ты понимаешь, внесла уточнение высокая брюнетка, выделив действительно важный момент. Жаль, заключила, все же не унывающая Киреева, обдумывая, как бы убедить Рогову потратить единственный слот на лебедя, чтобы тот успел привыкнуть к прудику. А что у вас, тетя Лен, управление землей, Лидочка-улыбочка, способная очень, если я верно поняла твою задумку, пригодится тебе, и называй меня, пожалуйста, просто Лена. Похоже, раскусив план с обитаемым водоемчиком на территории участка, расплылась в невероятно обаятельной, аж до дрожи, улыбке очень юно выглядящая, но совсем не юная брюнетка Елена Прекрасова, когда озвучила свою, пожалуй, не уступающую на Киреевой ни самовой способность. Шикарно. Согласно покивав коварной Прекрасовой, ловко сумевшей решить вопрос с проницательностью малышки, также довольная сделкой потирала руки юная дизайнер ландшафтов, в чьем распоряжении оказались обязанные ей экскаватор, водовозка и животновод. Да и изничтожитель вполне может пригодиться, только она не более пары тройки кубов за раз вынимает, а заряда у нас у всех хватает на десяток активаций в день, да ты и сама знаешь. В общем, Лид, не рассчитывай на целый аквапарк, чуть, конечно, ошибшись в планах девочки, но все верно сказала рыжая. Да и я, почти с такой же производительностью поморщившись, самова и вправду озвучила как индивидуальные, так и общие ограничения тех способностей, кои, вместе с золотым кольцом на большой палец левой руки, были дарованы княгине всем своим подданным, пусть и именующимся сейчас колдунами, но все ж простецам, в отличие от такого немногословного, но внимательного Силена, не имеющим собственной магической энергии для запитывания имеющегося артефакта, пусть порой невероятно могучего, но в их случае, как мы помним, работающего, да и вообще остающегося при них, лишь в границах княжества. Свое колечко, к слову, то самое, которое способно влиять на волосы, а получено было еще в тертищах от ныне покойной княгини Шац, невзирая на более чем скромный функционал, явно несравнимый с поразительными возможностями некоторых из окружающих, Силин все же решил не менять на местное, точнее поостерегся. Ведь как только он оказался в пределах княжества, точно такое же, но от княгини Беловой, увы, не прилетело. А, судя по всему, была произведена перепривязка к местной подпитке, так сказать, уже находящегося на его пальце, напомню, неснимаемого, в отличие от серебряных, золотого кольца. Бесспорно, можно было бы снова покинуть сферу княжества и тем самым избавиться от более неподпитываемого собственным резервом колечка со скучной способностью. Вот только не факт, что вместо него не прилетела бы красноглазка. То самое золотое кольцо с рубинчиками, которое без способности, но за законом зорко следит. Да и все же в арсенале Силина конкретно это украшение, как-никак, не самая булочка, выражаясь лексиконом роговой. Кстати, Кристине, с кольцом получившей это свое животноводство, откровенно говоря, унылое на фоне прямо-таки урвавших джекпот Лены и Эли, ну и, если так подумать, Леры, Вячеслав решил строго-настрого запретить прибегать к ухищрениям с пересечением границы, до чего непременно дойдет, когда та вкурит эту тему. Уж больно лицо у девушки недовольное. А причина подобного решения Силина в том, что слишком уж много в последнее время красноглазок прилетает всевозможным хитрецам, особенно после роста притока мигрантов с большой земли. Ну а также обязательно успокоит неудовлетворенную собственной крутостью новоявленную колдунью заверениями, мол, не все так однозначно, а заодно и настоятельно, скажем так, попросит на нем не применять этого вот. В общем, пришлось Силину смириться с участью цирюльника. Да и, в конце концов, разве не стоило того счастья в глазах Лиды, когда девочка снова обрела волосы, и теперь может ходить в школу без опостылевшей косынки, трудно понять, как вообще не ставшей ненавистной после всего пережитого ребенком. А во, как много красавиц у нас сегодня. Здравствуйте, девушки. Вячеслав поприветствовал школьниц и поручкался с юношей, подошедшей невысокий, но крепкий и жилистый, всегда приветливый отец Лиды. «Вадим», — ответил Силин на крепкое рукопожатие черноволосого мужчины с добрыми глазами, а затем и на такое же, но в исполнении пусть и практически его копии, только какой-то более хищной в своих повадках, чего уж говорить о глазах практически всегда молчаливого постояльца, обосновавшегося на веранде. «Тимур, папка, дядь Тим», — бросилась обниматься к отцу и его брату Киреева-младшая, заставив одного забурлить счастьем, а другого оттаять, явив очень редкое зрелище, что он, оказывается, умеет чувствовать. «А дядя Миша не с вами?» «Нет, Ягоза», украдкой утерев слезу, когда девочка отвлеклась, ответил счастливый отец живого ребенка, ныне пышущего здоровьем. «Михаил уже вечером будет. Что, небось с этим вредным Саньком опять в загул ушел?» Совсем позабыв представить с любопытством наблюдавших за забавным диалогом новых подружек, возмутилась картина, уперевшая руки в бока девочка, когда упомянула о похождениях еще одного, наряду с гостящим у них дядей, постояльца, но уже из второго древа дома, а заодно и своего верного, до появления Славочки, разумеется, кавалера Мишечки, огромного и очень доброго, пусть и порой с эдаким проскальзывающим странным взглядом, каким-то взвешивающим, что ли, или что-то вроде как оценивающим, хотя скорее прицеливающимся. «Да нет, Лид, они вдвоем у дяди Паши. Честное слово, исключительно по делам», – заверил строгую пигалицу веселящийся отец, и сам, откровенно говоря, порой осуждающий тлетворное влияние баламута Тарасова на степенного Клюева. «А, ну Хромов не даст глупостями заниматься, а то знаю я вашего Тарасова, бабник, ты же говорила». Алкаш, едва сдерживая улыбку, делано возмутился папа Вадим, пока дядя Тимур молча наслаждался оранжевым огурцом, что ли, да еще и со стойким цитрусовым запахом. Периодически, правда, как-то странно поглядывая на совершенно не замечающую его Прекрасову, тоже лейтенанта, одно другому не мешает. Да и, ой, мамочки, что это? Я одна это вижу, квест, серьезно, вы представляете, квест, ура. Глава 4, немногим ранее, шатер княгини Беловой. Значит, моя верная Юленька, подытожив все сказанное, ты считаешь, что стоит предвосхитить события и самолично добавить соревновательный, так сказать, элемент ранее, чем княжество преодолеет первую ступень, но в отличие от естественного процесса, сделать это в щадящем режиме, исключив сокращение численности подданных, пока она имеет значение. Так, властно и с линцой поинтересовалась у припавшей на одно колено докладчицы миниатюрная и очень светловолосая Бва, которая вольготно развалилась сейчас в своем парящем облаке, вызывающе блестя украшениями и артефактами, порочно оголявшими ее, пусть и весьма специфически сложенное, но по-своему прекрасное тело. А получив в ответ сильнее склоненную голову остроухой златовласки с золотисто-загорелой изумительной кожей, сейчас художественно увитой провокационно подчеркивающими изящную красоту заболотской цветочными лозами, перевела взгляд своих пронзительно-голубых очей на Мухину и, чуть потянув за вычурного плетения тонкую золотистую цепочку, поинтересовалась у находящейся на другом ее конце практически полностью обнаженной медно-рыжей красавицы в ошейнике, сейчас с каким-то чуть безумным видом и заметной дрожью или скорее трепетом жмущейся своим даже еще сильнее располневшим, но по-прежнему соблазнительным телом к ногам, получается, одержавшей верх поработительницы. А ты, недостойная имени Лу, что думаешь? Презренная считает, а добрейшая госпожа, что игровая составляющая, в которую имеет смысл поместить подданных, лишь благотворно повлияет, как на них самих, так и на приток новых. А в свете того, а дальновиднейшая, что у иных владителей нет подобных мне верных Лу, они непременно отстанут в гонке за первенство в праве именоваться великой. Подняв на властную лалиподобную хозяйку чуть затуманенный с некой безуминкой взгляд своих, тем не менее, по-прежнему глянцево-серых глаз среди какой-то прям живописной, что ли, и словно идеально выверенной россыпи веснушек на щеках красивого белокожего, иногда с розоватым оттенком лица, начала излагать собственное мнение, как видно, более не Люсия и не опять Эльвира, и даже не Вера, а некая недостойная даже имени Лео теперь, чьи блестящие медью насыщенно рыжие волосы более не ниспадали тяжелыми густыми потоками в высоко стянутом хвосте, как раньше, а были безжалостно обриты на висках, где ныне виднелся что-то значащий асимметричный татуаж, и оставались на голове лишь, в виде дичайшего, пусть и не особо высокого иракеза со спускающейся на спину косицей, образуя тем самым эдакую гриву. Нам, жалким человечишкам, а древнейшее, вы, конечно же, знаете, что не свойственно уживаться, и, даже оберегаемым законом под вашей, а мудрейшее, защитой, присуща конфликтность. О чем как раз весьма красноречиво и свидетельствуют эти их самопридуманные, с позволения сказать, дуэли с проскочившим презрением. И если дети, обладающие пусть и более гибким, но куда как непосредственнее разумом, решили оформить выяснение отношений, обусловленное предполагающими внутривидовое соперничество инстинктами, как эдакие вот зрелищные да вычурные потасовки. Разумеется, а благороднейшее, ни в каком виде не сравнимые с почтенным и блистательным искусством кнут сладострастно, в ходе коего вы, а сильнейшее, и добыли себе сие славное княжество, то их более искушенные, повидавшие жизнь не из-под крылышка сверстники и, понятное дело, взрослые, чей разум закален опытом, непременно попытаются найти лазейки в законе, безусловно безукоризненном, а справедливейшее, но, увы, далеко не идеальном, дабы уже менее зрелищно, но куда прагматичнее и проудобнее обустроиться по жизни. А посему как раз и необходимо дать им то, с помощью чего они этого вот гораздо проще, но контролируемо с нашей стороны и достигнут, не подвергая угрозе растущую популяцию М, в смысле число подданных, а величественнейшее, нам, вам, а верховнейшее, необходимо возглавить, так сказать, то, что не побороть, всего лишь, конечно же, без избыточных трат времени и ресурсов не побороть, а могущественнейшее. Ну а помимо введения, сохраним название, дуэли, помимо этого вот инструмента выяснения отношений и угнетения других, что я настоятельно неожиданно властно, не рекомендовала бы снова Елейна, пока княжество и поголовье не разрастется в достаточной мере, так вот, под тем же соусом было бы разумно, а прозорливейшее, внедрите так называемые игровые механики. Они позволят плебсу отвлечься и направить агрессию в безопасное для пока важной нам численности населения русло, а заодно и заместим валюты внешников на введенную нами. Именно, ну пусть будут, монеты, станут тем, что должно манить в Белое княжество жадных внешников, оставляя прочих владетелей позади, ведь только за монеты мы позволим приобретать интригующее улучшение торжественно и лукаво одновременно. Да-да, мы станем улучшать способности, на первое время пока только их, а там поглядим. Так вот, за очень дорого колдуны, как они себя назвали, смогут на выбор повышать как качественные, так и количественные показатели способности, например, объем, на который она воздействует. Ту же дальность можно, дабы не одним лишь касанием применять, увеличить число активаций способности в сутки, опять же. Причем, полагаю, стоит предусмотреть разные способы улучшения, на примере того же суточного лимита, либо покупка одного дополнительного запуска просто задорого, либо повышение этого самого дневного предела на совсем за очень дорого. В обоих случаях каждая последующая цена как бы не на порядок выше, разумеется. Все это, конечно же, требует отдельной проработки, и вам, а гениальнейшее, не стоит беспокоиться, доверив сие. Еще какое-то время это вот, при взгляде на нее вызывающее противоречивые чувства, но вот уж действительно сильная женщина излагала собственное видение будущего своего княжества, разумеется, во главе с, она и главнейшей здесь, ее светлостью княгиней Беловой, пока присутствующие внимательно слушали, что там несет эта глупая рабыня в ошейнике да в ногах своей блистательной госпожи. Так и поступим. Тем не менее, выслушав наконец сладкоречивые излияния Лу, сначала угодливые и сочащиеся раболепством, но чем далее, тем более походившие на инструкцию к действию, несколько сухо озвучила два свое мнение на сей счет, но позже и чуть эмоциональнее уже добавила, милостиво при этом потрепав запухлую щечку охотно прильнувшую питомца и радостно принявшую с рук хозяйки порцию какого-то корма, походившего на дольки апельсина, только крупнее, сочнее, ароматнее и фиолетовее, так сказать. «Правильно все же я поступила, что оставила тебе жизнь, ты полезна, кушай, моя хорошая, ну-ну снисходительно, не торопись, вот так, а если будешь и дальше такой же, продуктивный, то я позволю синей тебя хорошенько отжарить, а то эта порочная дрянь давно уже плотоядно поглядывает на твои раздобревшие телеса. Ай, не кусайся, проказница, не хочешь срга, ну, как хочешь, ну куда же ты лезешь, негодница самодовольно ухмыльнувшись. Ах, нет же, нет, не сейчас, не здесь, а ох, не делай этого, схватив за волосы и только сильнее прижав, не ед, не нужно не отпуская, не там, левее нужно, ненасытная какая, ох, никому тебя не отдам такую, ах, а ох, постой, надо сначала запустить нашу задумку решительно, хотя, ладно уже менее решительно, что ж ты делаешь со мной счастливо, а ох, эй ты, там, вот, лови, сделай все сама, ах, ыл, ты всегда знаешь, что мне так нравится. Да, слушаюсь, ваша светлость, как-то совсем без почтения и будто бы даже с сарказмом ответила самодовольно оскалившаяся прекрасная Юленька, когда, проследив своими голубыми глазищами в обрамлении огромных пушистых ресниц, приняла в свою ладонь посланный ей довольно яркий сгусток белого света, прилетевший от уже не слушающей ее и с головой утонувшей в похоти белой княгини, которая, к слову, последние дни, как верно и подметил одноклассник Сили Набоков, носа не кажет наружу, совсем позабросив все дела, получается, с головой уйдя в развлечения со своей новой игрушкой и передоверив управление княжеством, выходит, Заболоцкой. Во всяком случае, никого из боярынь рядом почему-то не видно, а оснащение остроухой Златовласки заметно претерпело изменений, причем в лучшую сторону. Серьги похоти более не украшали ее ушек, а крылья, далеко не единственные, чем теперь может похвастаться, невероятно, но очевидно же, что коварная, а с виду такая лапочка Юлечка. Снова огород Киреевых. Квест, квест, ура! Прыгала на месте счастливая Лида. Я знала, что так и будет. Ничего не нажимай пока, милая, быстро изучив то, что сейчас видели все обладатели Золотого кольца, мягко, но настоятельно попросил дядя Тимур, он же, лейтенант НСБ Киреев, тот самый молчаливый подчиненный майора Хромова, весь отряд которого, на момент пришествия включенный капитаном кораблевыми из столичного отдела в состав местного регионального, со дня дезертирства крутых звезд Воднинской не покидал. Кораблев только и отбыл, будучи отозван назад во Владиград, остальные же остались здесь. Как видно, не просто так и в итоге не зря. Как сказал кто-то, ну, пусть будет из великих, случайности, не случайны. Лейтенант Киреев, а также старший лейтенант Клюев, здоровенный который, он же снайпер Миша, поселились у Тимурова брата. Лейтенант Тарасов же, который молодой, ну или, как окрестила его однажды Орга, бравастый, квартирует не здесь, но относительно недалеко, в рабочее время держа под наблюдением, собственно, причину своего нахождения не со всеми. Энна в нерабочее, к неудовольствию Лидочки, настойчиво пытается наставить своего приятеля Мишу на путь истины, усиленно таская того то по бабам, то по пьянкам, а то и все разом. И нет, чтобы там Мухиной не показалось, но она ошиблась, неверно истолковав индифферентность Клюева по отношению к женщинам, а тем паче к такой, не оставляющей равнодушной, как она. Обусловлена же такая вот пассивность, в хорошем, если таковой тут уместен, смысле этого слова, была личной драмой и не зажившими еще глубокими ранами, так сказать, Михаила, имевшего как любимую жену, так и ребенка, именно имевшего, а не имеющего. Получается, то, что на кладбище тогда здоровенный не пускал слюни на рыжую искусительницу, вовсе не связано с предположенной ею нетрадиционностью вполне скучного в этом плане снайпера. Вот, короче, Саня Тарасов и пытается вернуть к жизни друга, вызывая при этом неодобрение не только у младшеклассницы с золотистыми косичками, но и у ее папы, мамы, да даже дяди Паши, то бишь живущего не здесь, а в еще одном нужном для работы месте, майора Хромова. «Ты куда, Слав?» Поправив очки, обратилась рыжая сама уже в спину удаляющемуся к себе в древо домик Силина, пока все остальные бурно совещались по поводу возникших над их кольцами и лишь им видных, но сейчас однообразных сообщений с внезапным предложением попробовать силы в каком-то там квесте, ну или вызвать на дуэлькова, получается, заблагорассудится. За мечом, неохотно буркнул загадочный школьник, на ходу проверивший у себя под рубашкой на шейную веревочку с деревянными дощечками-карточками и в которой уже раз пообещавший себе переделать таки защитный амулет в ином исполнении, ну и подосадовавший заодно, что его меч из кирасирского палаша, уже нового и без зазубрин, не помещается по длине в карман серебряного колечка на правом мизинце. Хоть так, хоть наискосок, я с тобой, Силин. Быстро стянув черные волосы своего длинноватого кари в коротенький хвостик, решительно и нетерпящим возражения тоном заявила Прекрасова, как мы помним, мастер множества всего. Силин лишь пожал плечами и промолчал, а вскоре вышел из дома, быстро переодевшийся в более удобное и теперь с мечом на поясе, ну и сопровождаемый недовольной лейтенантом, которая сходила впустую, так как ее подопечный и не думал никуда исчезать, а просто-напросто голой задницей нагло посветил перед ней да пошел себе дальше. Но и с собой этот непрошибаемый гад ее в итоге так и не взял, а сам, никого не спрашивая и никому не предлагая, положительно ответил на запрос. Системы можно было бы сказать, но нет, это другое, так как никакого вполне ожидаемого портала в данж не разверзлось, и наш тип-игрок никуда не исчез, перенесясь в иную локацию, да даже захудалый иллюзорный барьер не был создан, а всего лишь ухмыкнувшего юноши перед лицом вдруг появилась стрелочка, которая куда-то указывала. Вот только смысла остальным следовать за наглым единоличником никакого не было, так как аналогично тут же принявшую квест Прекрасову, вместе с ее возмущенной руганью себе под нос, такая же стрелка вела совсем в другую сторону, а остальным, кто еще ничего не выбирал, никаких стрелочек и видно-то не было. Когда же молчаливый Силин, в сопровождении любопытных зрителей и под далекими уже взглядами вынужденно удаляющийся и досадующий на собственную поспешность Прекрасовой, оказался-таки за воротами и вышел на улицу перед ними, оставив позади себя скучный забор, но с живописно возвышающейся над ним живой изгородью, изумительно и ароматно цветущей внутрь да изрядно колючей наружу, то стрелка здесь показала не вперед, а прямо под ноги. Надпись же над кольцом «Квест принят», следовать согласно указателю, сменилась на другую, и теперь гласила «Квест начат, защитить свое жилье», и, недоумевала самова, готовая была словно из брандспойта разом жахнуть пару кубов воды в любого гада, который кинется на ненаглядного Славочку. Вот только ничего подобного не произошло, а ее обожаемый мучитель с неопределенной интонацией крякнул и, даже не извлекая меча, принялся топтать кого-то невидимого. «Крыс, похоже, давит», откинув светлый локон, авторитетно заявила Котова, аналогично собравшаяся было аннигилировать 3 литра плоти любого, кто посмеет подобраться со спины к ее отважному герою, но увидев это вот, сложила 2 и 2 и, точно так же поступив с руками, но уже под внушительной грудью, принялась вслух строить предположения. «Да не, мелкие слишком. Жуков каких-нибудь, наверное», с сомнением выдала заложившая смоленистую прядь за ухо Рогова, пусть и не имевшая адекватных средств спасти своего замечательного избранника, ибо никакая зверюга на того так и не выскочила, но готовая, тем не менее, если надо, то закрыть его собой, но не понадобилось. «Тараканов, Ужаснулась схватившаяся за рот и вся сжавшаяся рыжая. Бедненький. На что ж он пошел ради нас? Как же плохо, что нельзя присоединиться к его квесту. Это несправедливо. Ладно, дети, играйтесь, сказал Вадим Киреев. А прежде чем оставите дальше скучать у забора своего брата Тимура, вроде как дышащего воздухом и изредка поглядывающего, как там светловолосый юнец скачет по улице и порой забавно машет ногами, любящий отец обратился к тут же любопытствующей своей дочурке. «Лид, тебе этого не нужно запускать. Ты поняла, дочка? Ну, пап, маме скажу. Хорошо, понура. Пойду деревья тогда еще растить. Ой, забыла ж совсем. Познакомься, пап, это вот Эля, Лера, Кристина, а вон там ушла тё, Лена. Можно они у нас поживут? Скажешь маме лукаво? Ну, пожалуйста, состроив мордашку, пожалуйста, пожалуйста». А пока девочка вводила отца в курс дела и представляла будущих постоялец, которые, по ее заверениям, еще и помогут облагородить ландшафт, Силин, ни много ни мало, защищал жилье. Сначала, как только текст сообщения изменился, на готового ко всему боевого мага в теле крутого, как ни посмотри, школьника со всех сторон полезли черные многоножки, мало чем отличающиеся от тех, которые превращаются в кольца, только без крылышек. Самое очевидное решение, то есть раздавить ногой, как ни странно, но возымело вполне ожидаемый эффект. И таким вот образом Силин перетоптал пару десятков насекомых, не дав тем вцепиться их отчетливо различимыми жвалами в свои прикрытые лишь спортивными штанами ноги. Как только первая волна была отражена, а враг понес потери в виде сразу же исчезающих раздавленных трупиков, пришло время второй. Правда, над кольцом возник резонный вопрос об уверенности в желании продолжить и с предложением все завершить, так как в случае поражения обещались некие, пусть и временные, но штрафы. Решительно ответив согласием, юноша приготовился топтать уже пару сотен многоножек, но не тут-то было, ибо полезла раз в пять большего размера пакость, тянущая уже не на кольца, а на браслеты. Было их, кстати, столько же, сколько и в первой волне. И тут Силин, по вполне объективным причинам, воспользовался уже клинком, так как ноги в кедах не факт, что раздавили бы хитиновых, а может и вполне себе металлических засранцев, которые вполне могли и, изогнувшись, ужалить в щиколотку, а то и вовсе прокусить жвалами мягкую обувь. Однако довольно легко не последний все же мечник некогда сельнорецкого полка Синего Королевства, а затем и 9 легиона Интернациональной Великой Освободительной Армии Справедливости совладал с парой десятков чуть более шустрых тварей, приноровившись рассекать их в их же прыжке, дабы не портить режущую кромку, а точнее асфальт этой самой кромкой, усиленной влитой в клинок круа, с подачи Славика ранее именуемой силой. А потребовалось такое, потому что эту вот черную копошащуюся мерзость просто сталь не брала, точнее, не замечая миновала мобов словно призраков каких-нибудь, то есть без вреда для них. Да, удивительно, но ногами и, наверное, кулаками мобов вполне можно разить, а вот не игровыми, в смысле не системными, короче говоря, не связанными с кольцом на пальце средствами, что-то никак. Лишь непонятная круа и спасает, делая Силина прямо-таки читером каким-то, ведь безоружный и лишь со своим этим суперпарикмахерством он навряд ли бы смог что-либо противопоставить третьей волне, когда покончился второй. Снова было предложение закончить, а также вопрос о готовности продолжить с риском более существенных и длительных штрафов в случае поражения, да еще и добавилось предупреждение о потере в этом случае всего опыта, набранного за время квеста после первой, так сказать, несгораемой, волны. К слову, на счету Силина было 10, получается, уже незыблемых монет, и еще 20, которые наличествовал шанс потерять. Так вот, в третьей волне полезли еще более крупные многоножки, уже напоминающие не то что ошейники, а пояса прям какие-то. Забоксировать таких, ну или зрелищно лупить ногой с разворота на чистой физухе и без влития круа, уже не имело никакого смысла, нереально, да и опасно. Как предположил Славик, пока Ким холоднокровно пластал чудищ прям сочащимся от силы клинком, все эти квесты наверняка были введены, дабы имеющие не крафтерские, а боевые способности колдуны не скучали и имели хоть какое-то конкурентное преимущество перед всякими целителями, косметологами, превращателями, огородниками и им подобными, которые и без того могут грести деньги лопатой. Вот, например, что та же Лидочка сможет такому монстру противопоставить. Ничего боевого она попросту не успеет вырастить, и они ее. А вот неизвестно пока, в чем же выражается проигрыш, но навряд ли это будет как-то вредить здоровью подданных ее светлости, неспроста затеявшей все эти завлекухи для потенциальных иммигрантов. А вот уже Лена, со своей дрожью земли смогла бы устроить локальные зыбучие пески, коснувшись асфальта перед собой, да зацементировать провалившихся и тонущих в этой жиже мобов. Малышка-брюнетка могла бы плющить их в разверзающихся ямах, нанизывать на выскакивающие шипы и тому подобные изуверства творить. Как, впрочем, и Эля, отрывая башки и разрезая тушки теми же тонкими струями воды, например, под чудовищным давлением вырывающимися из ладони рыжий аквагерл. У Кристины вся надежда на ее спортивность, так как высокой брюнетке нужно будет успеть коснуться да подчинить альфа-особь, которая и будет защищать свою приручительницу в текущей волне. Ну а Лера пройдет словно блонди-терминатор сквозь толпу чудищ, одним лишь касанием обращая их или их части в прах. И да, на период квеста исчезает суточное ограничение на количество применений способности, так что с каким числом доступных активаций начал квест, с таким и закончишь. Изрубить те же пару десятков особей покрупнее, пока Славик мысленно разглагольствовал о перспективах нововведения, опытному Киму не составило особого труда, хотя и потребовало какого-то времени, поэтому закончил он, уже когда даже Прекрасова вернулась после своего квеста, происходившего где-то на соседней улице. Вернулась грустная и с красивым черным широким ошейником, несложно догадаться, откуда взявшимся. Видать, перехвалили мы геокинетика Леночку, не сумевшую вовремя остановиться и отхватившую таки некий штраф в виде подобного вот украшения. Пронзив наконец последнюю многоножку, умудрившуюся таки весьма болезненно цапнуть ловкого мечника за ногу, отчего у него возникло знание, мол, еще два раза, и Гамми Авер, Силен полюбопытствовал, сколько ж там у него теперь опыта стало на счету, потирая при этом чуть не имеющую конечность, боль которой даже вливание круа не ослабляло, видимо, это что-то не физическое. Оказалось, что зачислили еще 40, доведя несгораемый, после успешно завершенной третьей волны, счет до 70 монет. Следующий несгораемый этап – шестая волна. Ну нахрен. Примерно так подумал Силен, не прекращая при этом потирать свою ноющую ногу, и решил отказаться от щедрого, но сомнительного предложения еще повоевать, выбрав завершение квеста. Ибо, будучи хромым, сражаться с двумя десятками кого-то, кто наверняка будет уже размером с тебя, при этом быстрым, изворотливым, стремительным и, главное, на кого не действует ни магия, а это уже проверено, и кого никак не сдерживает индивидуальная магозащита, та самая трофейная со Стеклова, поищите других дураков. Да, все верно, в самом начале третьей волны, Силен потратил таки целых 8 секунд, пусть и вполне себе нормативных, но не совсем позволительных в той ситуации, дабы воспользоваться чарами ледяной шип и проверить свои догадки, уже возникшие, после неприятного сюрприза с внезапно недействующей магозащитой. Ледошип, конечно, способен поразить цель в 300 шагах, летя, к слову, по весьма настильной траектории, пусть и со скоростью немногим более 70 метров в секунду, но, чуть светясь при этом мистически голубым, отчего и в состоянии пронзить, да, стыдную, но все ж броню отечественного ПТРа, хотя, справедливости ради, даже противокинетическая составляющая любой магической защиты с легкостью отразит такую сосульку не сложнее пули. Так вот, выбран же подобный снаряд был вовсе не из-за своей бронебойности или чего-то там еще, а всего лишь, дабы не взрывать ничего и не разрушать улицу, ремонт которой наверняка ляжет на плечи окрестных жителей. А так, фить, и все. Маленькая, почти аккуратная дырочка и никаких тебе воронок. И вот, какое же удивление было усилено, и без того изрядно возмущенного тем обстоятельством, что амулет на шее никак не защищает, когда еще и ледошип взял да без последствий пролетел сквозь цель, углубившись в асфальт где-то там позади нематериальной, получается, многоножки, вставшие на дыбы чуть ли не вцепившиеся, очень даже материально между прочим, в горло обескураженному магу, едва успевшему отмахнуться выхваченным из ножен мечом от эдакого вот, выходит, всего лишь навеянного глюка, уязвимого, как теперь стало понятно, лишь только круа, напитывающие кулаки, либо сталь клинка, ну и, конечно же, к колдунской способности, которая не всегда и боевая. Так-то, разумеется, объяснение всему, а точнее подтверждение своим догадкам, Силен нашел довольно быстро, когда, негодующий, он завершил уже квест и, более совсем не хромая, так как боль тут же исчезла, вернулся к девушкам у ворот, где тут же был засыпан их восхищенными репликами и вопросами, чуточку поясняющими ситуацию. А вот этот и скакал и прыгал, а мечом-то как лихо махал. Было круто, возбужденно сверкала черными глазами Кристина Рогова, как в кино, про ниндзи, показала большой палец хлопающая ресницами голубых глаз Лера Котова. А, с кем ты так отчаянно сражался, милый, вся сжавшись и сцепив руки в замок, с опаской, но все же отважно поинтересовалась округлившая свои зеленые глаза из-под очков Эля Самова. Многоножки, грустно взирая своими синими очами, не столько риторически поинтересовалась Лена Прекрасова, сколько, получается, ответила на предыдущий вопрос рыжий, едва не теряющий теперь сознание. Видимо, с насекомыми у той не очень. Что это было, Слава? Ты ж асфальт нам испортил. Погляди, дырка теперь какая, возмутилась Анна Петровна, вышедшая пригласить всех к столу мамы Лиды. Почти копия дочки, только старше и красивая, в общем, женщина, но жуть какая строгая. Так, выходит, значит, что кроме меня, никто более и не видел этих гигантских скалопендр звук, падающий в обморок рыжий. Ну, понятно тогда, ХМ задумчиво, занятно. И да, Лен, будь добра, обратившись к Прекрасовой, пока Котова с Роговой помогали бледной Самовой присесть на лавочку перед воротами, Силин указал на закономерно оставшиеся при воздействии на нереальных мобов последствия своей вполне себе реальной магической деятельности. А когда вздохнувшая Лена подошла, куда указывалось, и, шлепнув ладошкой возле пробоины в асфальте, мигом зарастила эту вот рану на, так сказать, теле улицы Лавандовой, всецело удовлетворив строгую хозяйку дома, то такой неаккуратный постоялец решил еще уточнить, дабы окончательно увериться в своих выводах. А что, Лен? Там, где ты своим терраформированием с усмешкой, с мобами сражалась, после завершения квеста какие-нибудь следы остались? Вообще ничего, Слав, я уж думала, что за ту ямищу, ну которую сдуру отгрохала, чтоб преградить путь этой ползущей отовсюду пакости, меня всей улицей бить придут, а оно, вон, как вышло, не настоящее это все, получается. И я вот теперь думаю, а что было бы, если б я попыталась спрыгнуть в яму, которой на самом-то деле и нет, или же, например, полезла бы на возведенный во время квеста, но в реале несуществующий холм. Мне это вот, пугающее теперь меня кольцо, прямо в мозг внушило бы, что все в порядке, или диссонанс случился. Странно, короче, все это, Слав, да уж, какой, кстати, штраф тебе вместе с твоим украшением навесили-то, полюбопытствовал Силин, прежде чем покинуть улицу, где они с собеседницей подзадержались, да последовать уже за остальными, чтобы, приняв любезное приглашение Киреевой-старшей, отдать должное ее кулинарным талантам, пока еще какой-нибудь квест не предложили. 4 дня теперь эта мерзость просидит на шее, скривившись, видимо не способная забыть, чем это вот раньше было, указала Прекрасова на вполне симпатичный и даже стильный, между прочим, свой черный широкий и уходящий на позвоночник ошейник, в живом, так сказать, в виде больше напоминавший пояс, и тоже, кстати, то ли материализованный из ничего, то ли являющийся плодом внушения, причем коллективного уже поежившись. Ну и на протяжении всего этого времени мой суточный лимит активации способности сокращается до 1/3. На сегодня уже все израсходовало, в общем, прискорбно, но не так и. Эй, пацан, вызываю тебя на дуэль, с тобой, мужик, потом. Сначала щеглу зад надеру, раздалось позади Силина, а когда он обернулся, то увидел говорившего, который сейчас обращался к Тимуру Кирееву, все это время дышавшему воздухом у забора, и теперь вот решившему отвадить незваного гостя, что вздумал приставать к школьнику, не самому, прямо скажем, простому, а потому проще так, чем с трупом потом что-то решать. Гость, кстати, был весьма колоритным типажом. Давно не бритый еще довольно молодой шатен в несвежей тельняшке и заляпанных краской камуфляжных штанах, но при этом в шлепках. Стойкий же запах перегара от визитера настойчиво требовал чего-нибудь закусить. И как, многих уже задуэлировал, любезный, плотоядно улыбнулся прямо возрадовавшийся явлению Силин, ибо тот осадочек, который остался после квеста, были все шансы теперь разбавить тем удовольствием, с которым сейчас вломит этому вот, с позволения сказать, бритеру, ты, 7-й будешь, так чё, принимаешь вызов или зассал сплюнув, и много платит за победу, по монете за каждого лоха, но на кон и всё, чё есть, можно поставить, давай, короче, резче, дрищ, не видишь, спешу я, поторапливал поединщик, видимо, вознамерившийся всю улицу пройти до конца, а то и на Абрикосовую еще свернуть в поисках приключений и, как видно, кое-какого, но заработка. «Что ж, у меня есть 70 монет, ставишь все или, как ты там сказал, зассал, а папа? Ну ладно, хрен с тобой, сплюнув, все ставлю». Увидев, что его пританцовки никак не впечатляют наглого и почему-то постоянно лыбящегося школьника, решил сэкономить время тот, кто, как говорится, дождался наконец своего часа, ибо его способность, так поначалу порадовавшая и, можно сказать, просто идеально нашедшая своего хозяина, вдруг оказалась совершенно бесполезной из-за проклятого закона, успевшего унести уже жизни и Бодрого, и Кузьмы, и Старого, и даже Гири, а тут внезапно стала востребованной, да еще и способной приносить доход. Только и надо-то, что развести, как он выразился, лоха, чтоб тот дал согласие на дуэль. У меня сейчас 56, сойдет, а саблю свою поставишь, это меч, да пох, но тогда мне придется его обнажить и использовать в нашем поединке, ты согласен, да пох, а что ты еще ставишь? Снова не дав договорить очевидное, уточнил демонстративно извлекший клинок из ножен юноша, а то ведь у меня и монет больше, и оружие сие славно своей историей с очень честными глазами. Вон, джип стоит, видишь, вот доверенности ключи. Помялась чутко, достав из, сказал бы я откуда, судя по состоянию документа, но все же из кармана предмет повышения ставок, предложил азартный гость. Это, что ли, у того толстого ты выиграл, ну которого жена сейчас по улице с тряпкой гоняет. Ага, лох, думал жогу одолеть, силач сплюнув. Тачку эту поднимал одной рукой, на понт брал сплюнув. Ладно, идет, мало, ставь девку эту. Сам попросил, потом не жалуйся, то ли пошутил, то ли на полном серьезе заявил одноклассник той самой девки. Ничего, справлюсь. Ну ты голову-то включи, как я могу другого человека поставить? Про моральный аспект вообще опустим, не особо рьяно, но все ж возмутился Силин, Ким внутри которого, к слову, смотрел на все это сугубо индифферентно, и скорее прагматично озадачивался на тему того, как взыскивать потом все наобещанное, помимо монет, понятное дело, если проигравший заортачится. Пальцы-то в тиски должнику не засунешь, закон не даст, а на повторную дуэль, в которой выбьют покладистость, согласия можно тупо не дать. Как видно, заботится ее светлость о подданных, у которых ум впереди языка, а не наоборот, ясен пень. Славик же был до глубины души возмущен, откровенно не приемля ни рабства, ни какого-либо иного вида угнетения человека человеком. Тем не менее, правда, как впрочем и любой другой член общества потребления, ежедневно безмятежно потреблял продукты этого самого угнетения. Как говорится, чего не вижу, того и нет, пока оно меня не касается, оттого и сплю так хорошо. Иногда это, не то чтобы прямо изречение, дополняется чем-нибудь на вроде. Пойду поем, а то и, в особо тяжелых случаях, скорблю вместе с вами, вон, даже аватарку слезливую поставил, но все равно пойду поем. Я согласна, Слава, как ты и сказал, пусть потом не жалуется, прервав минутку так себе философствований, вмешалась вдруг Прекрасова, еще более кровожадно заулыбнувшаяся, нежели циничный Силин. Лен, внимательно глянув ей в глаза, мол, нахрена тебе этот цирк, озадачился юноша. Угу. Последовал заверяющий, мол, все ок, кивок девушки, слегка за 30, конечно, но кто мы такие, чтоб судить ее юный вид, ладно, все, снова обратился к будущему сопернику зрелищно махнувший пару раз своим весьма длинным клинком юнец, давай уже, шкет, не терпится мне, поторопил жога, который был с голыми руками и, рука-лицо, в шлепках, красноречиво при этом облизываясь на с виду несовершеннолетнюю школьницу, отошедшую к хоть и молчаливому, но явно не одобряющему все это Тимуру. «Принимаю вызов», пожав плечами, продублировал вслух мысленную команду своему кольцу Силин, едва успевший после этого уйти от атаки человека, блин, в шлепанцах. Круа, к тому времени уже наполнившее тело юноши, позволило ему скорее выдержать, нежели успеть уйти от невероятно мощного удара с головы, в который был вложен весь вес очень быстрого жоги, настолько быстрого, что даже его, удивительно, но не рвущиеся от такого шлепки попросту не успевали слететь. Если б Силин не был кру, то там бы его и переломило напополам, а то и осталась натуральная такая вмятина, но, увы, для жоги, понятное дело, этого не произошло, и второй заход он уже делал без ног, самым, что ни на есть, натуральным образом. Человек с крепким лбом даже и не сразу-то понял, что движение он продолжает уже не посредством бега, а просто летя, так сказать, по инерции всего лишь, уж простите, обрубком, сразу после того, как привычно снес противника, к своему удивлению, на этот раз всего лишь чуть сдвинув его с пути, а вовсе не отправив в полет, как проделывал уже минимум 6 раз с неспособными более не то что продолжать сопротивление, а и просто вдохнуть воздуха беднягами. Хотя, кольцо ж не позволит подданным ее светлости навредить друг другу, не так ли? Нет, не так, на этот раз, что-то пошло по-другому, и на втором шаге после своего чудовищного тарана, самонадеянный Жога был настигнут налитым круа длинным клинком меча, который никакие игровые механики уже не могли парировать, а потому читер с холодными серыми глазами и сделал то, что, собственно, и хотел, причем в реале. Вот это да! Восхищенно захлопала Прекрасова, когда все закончилось, к слову, по инициативе кольца отключившегося Жоги, ну а счет Силина автоматически потяжелел на 56 монет. Он, когда влетел в тебя, то ты словно призраком стал, и башка этого вот оказалась прямо в тебе. Представляешь? А потом, ой, а как ты ноги ему смог отрезать-то, Силин? Это ж невозможно по правилам. А, невозможно ведь, Тимур лишь красноречиво промолчал, все же возвращаясь мысленно к вопросу, куда труп девать, с такой-то кровопотерей, тут без вариантов. Глава 5. На следующий день, где-то в Воднинске. И что он? Скосился на собеседника, сидящий за рулем припаркованного авто майор Павел Хромов, оторвав взгляд от окна, через которое наблюдал за выходом из здания напротив. Невозмутимо подошел к Жоге этому, который без сознания был и вот-вот уже готовился к отходу в край вечной охоты, присел перед ним да подержался за его ноги. В смысле не за те, которые рядом валялись, будучи отсечены чуть повыше колен, а за оставшиеся, так сказать, при владельце. Ну и, практически моментально остановив кровь, спустя считанные секунды заживил обрубки на местах среза. Я, кстати, такого еще не видел. Очень чистые, практически идеальные срезы, и это обычной-то саблей, точнее мечом, как настаивает Силин. Магия какая-то, руша устоявшийся образ молчаливого, несколько эмоциональнее, нежели ему присуще, делился своими впечатлениями о произошедшем вчера ближе к вечеру, чему был непосредственным свидетелем, лейтенант Тимур Киреев. «Много ты подобных ран видел?» С сомнением глянув на своего ныне соратника, к слову, не всю свою довольно насыщенную карьеру на службе у родины бывшего подчиненным конкретно у него, полюбопытствовал майор НСБ, который тоже не сказать, что сильно кабинетный, но, кроме обилия пулевых, разнообразия ножевых и некоторого числа осколочных, иных ранений, тем более столь специфических, в своей практике не видывал. Приходилось, но там, не то, короче, Пал Семёныч, припомнив что-то явно не из самого приятного, выдал насупившийся лейтенант. Это сейчас НСБ, а так-то на афганской границе повидавший в свое время и не такое. Ну хорошо, Тимур, примирительным тоном сказал снова оторвавшийся от наблюдения довольно коренастый темноволосый с легкой проседью мужчина. И что дальше Силин? Ну что, Жогу как откачал, тот даже в себя на какое-то время пришел, глазами лупал, но довольно быстро снова отключился, так вот, забрал у него доверенности ключи от выигранного, получается, авто. Ну и, вроде как оставив инвалида нашим заботам, с этой своей непрошибаемой рожей пошагал к соседям через несколько домов по другой стороне улицы. К тому толстому, как он его назвал, то бишь бывшему владельцу джипа, продолжил мне и рослый, но тоже крепкий, как про таких говорят, жилистый черноволосый мужчина помоложе. И, потребовал продолжения Хромов, бросив взгляд через зеркало заднего вида на тихо сидевшего сзади пассажира, крупного и несколько полного, или скорее могучего, лысоватого шатена с квадратным подбородком, ради которого, судя по всему, весь этот разговор и был затеян, а не ограничилось все только лишь скучным рапортом. Мы кровищу замыли, пока ребенок не увидел, благо есть там одна школьница с водной способностью, странная девочка, я писал, но не суть. Ну и раненого Миша Клюев, как раз подъехавший, увез в больницу, чтоб проверить, как там все и будет лежить. Хорошо все же, что медики местные не хуже учителей самоорганизовались, а больницы продолжают работать, да и целительша из железнодорожки очень выручает. Эта, которая пенсионерка-педиатр еще былой закалки, так метко целительскую способность получившая, ну и, себя починив да с кровати встав, снова работать да людей спасать прошедшее. Бесплатно, блин, вот же ж люди бывают, с какой-то даже тоской, то ли потому, что сам не такой, то ли почему-то уже потерянным, хмыкнул необычайно многословный сегодня Киреев, затронув внезапную, прямо скажем, тему. Вот только жоги с ней не светит, а придется кого другого поискать, в конце концов конечности и не только целители способны отращивать. И дело даже не в образовавшейся уже очереди. Железная женщина, ухмыльнувшись, в самый раз для гвоздей, основательно, в общем, к делу подошла, а главврач перед ней на цыпочках бегает, не хуже нашей прям СБ организовав, для наведения справок о достойности, так сказать, потенциальных пациентов на бесплатное исцеление, у кого вопрос жизни и смерти уже не стоит, разумеется. Потому-то Громова не за один сеанс до конца исцеляет. Даже сверстников и некогда товарищей по партии, той самой, просто так не возвращает в строй, а словно отбирает, блин. Глядишь, так старая гвардия из бывших, которым лет 30, а то и 50 еще отмерила идейная тетенька, на старушку она уже не очень, устроит нам тут. Да хрен там они что устроит. Не умолчал таки полковник Некрасов, все это время внимательно слушавший беседу с заднего сиденья авто. Ушли уже те, кто устроить бы мог, без иллюзий которые, а эти, мягкотелые и неверно воспитанные идеалисты, проспали они слом своих идеалов, сменяли на элементы сладкой жизни, либо молча, пусть и ворчливо оправдывая свое бессилие, лишь поглядывали на то. Любая идеология хороша на бумаге, а на практике, где законы эволюции работают будь здоров, и наша природа берет верх, все это не более чем ширма для удачливого, либо способного смотреть чуть далее носа альфы, сумевшего таки объединить и направить стадо, простите, сознательные массы, удерживаемые в тонусе стаи его до поры до времени осторожных, ну или грамотно прикормленных товарищей. Пока человечество не обеспечит неотвратимость закона, любые, даже самые здравые идеологии будут лишь тем, чем они есть сейчас. А про Громову можешь не рассказывать. Думаешь, откуда Перельман, главврач ее, данные берет? Не смотри так, лейтенант. Не подсовываем мы ей нужных людей на исцеление. Таких идеалистов раз обманешь и, придется новую схему пользования их наивностью изобретать, так что все по-честному ухмыльнувшись. Но отвлеклись, продолжайте, Киреев. С Жогой ясно, да не особо-то и интересно было. Ты мне про Силина расскажи, я про него, вообще-то, спрашивал, вмешался майор Хромов, будто бы удовлетворенно чему-то кивнув, словно задуманное вышло, а может просто показалось. А что Силин, вернулся скоро, без ключей и документов на возвращенное, выходит, прошлым хозяевам авто, отмахнувшись, мол, такое старье ему без надобности, и ласково при этом погладив свою красную низкопосаженную, как раз для водненских дорог с сарказмом. И как, блин, он четверых девок-то в нее засунул, я в душе не, без лирики, лейтенант, поморщившись, вернул к сути продолжившего излагать Киреева полковник Некрасов, так вот. После этого Силин отужинал, хоть и опоздав, придя уже на остывшие, но филигранно с завистью в голосе, при этом отделался от нотации моей, души в этом щегле нечающей невестки, и как Вадим с ней уживается. Так вот, позже я выяснил, что у Силивановых, это те самые соседи, пришедшие познакомиться, со слов супруги Читы, такой вежливый и удивительно обходительный мальчик совсем безвозмездно вернул им их, дуростью супруга потерянную собственность, разве только невзначай поинтересовавшись при этом способностью гостеприимной хозяйки. А когда узнал, что она не просто художник по профессии, но и способность заимела довольно близкую, позволяющую ей переносить изображение с оригинала на любую поверхность, причем даже с соблюдением рельефа, то совсем немножечко развеял свою светскую скуку и вяло попросил очень благодарную теперь мадам перенести парочку изображений с предоставленных им образцов на бумагу и дерево. Причем Силиванова так и не поняла, из какого такого места приятный молодой человек извлек эдакий свиток, попросив скопировать его содержимое на оторванный от рулона кусок бумаги для принтера. У них как раз оказался такой, ибо старшая дочь в сберкассе работает, а там до сих пор матричная печать с подобной подачей бумаги. Предложен же, причем самой хозяйкой, именно такой носитель был, потому как свиток оказался не особо широкий, но довольно длинный, поэтому все его непонятные кракозябры, как она выразилась, оптимальнее всего и без изменения масштаба было перенести только на вот такое, с чем художница очень легко и справилась, отксерив 5 копий. Ну а затем дело дошло и до деревянных пластинок, или скорее дощечек, размером где-то с кредитку и с подобными же письменами. Тут ограничились лишь одним экземпляром, перенеся на подходящий кусок фанеры, найденный аналогично очень благодарным мужем, копию с одной из трех пластинок на нашейном амулете, что ли, нашего загадочного школьника. Этим визит вежливости и закончился. Да, Силин, выходящий от Силивановых с полными руками, к нам, между прочим, вернулся с пустыми. Занятно. Что дальше? После ужина юноша уединился у себя на террасе и, судя по данным со скрытых камер, творил там, скажем так, волшбу. Хрень, короче говоря, какую-то непонятную делал. Сначала не пойми откуда, словно из воздуха, выложил на стол бумажки и деревяшки свои. Затем уселся перед ними и, расстелив одну из копий свитка, дотронулся рукой, отчего бумажка рассыпалась в пепел или прах, хз. Ну а затем некоторое время сидел с закрытыми глазами, периодически при этом прикладывая руку к одной из пластинок, отделенной от вязанки прочих. Посидел так некоторое время, периодически крутя в руках разные предметы, в том числе и ту самую фанерку, пока в итоге не открыл глаза. Притащил после этого откуда-то готовальню, что ли, и, вооружившись, я так понял, Рис Федером, принялся обводить символы, явно заполняя пустоты рельефного, напомню, оттиска на фанерке, причем вместо туши используя собственную, блин, кровь. Прям по живому вену повыше левой кисти расковырял и, макая туда железку, малевал по дощечке, кривясь от боли. Правда, то ли привык, то ли что-то сделал, чтобы боли не чувствовать, ибо под конец даже бровью уже не вел. Закончив с художествами, снова расстелил свиток копию и опять, испепелив его, сидел перед фанеркой с закрытыми глазами. Чуть дольше и явно с каким-то результатом на этот раз, ибо уже более воодушевленный, после некоторой задумчивости и довольно продолжительных размышлений, сорвался с места и побежал к Лиде. Зачем, как я потом у девочки выяснил, мне, к слову, пришлось долго с этой хитрюгой торговаться и то, не уверен, что она мне все рассказала. Так вот, Силин попросил ее вырастить особый кустик, на котором бы росли эдакие пластинки, дощечки, карточки, размером как и те, что у него на шее сейчас и та отдельная, над которой он руку держал, когда с закрытыми глазами сидел. Что там за особенности выращивания, наотрез отказалась рассказывать, хотя она скорее и сама не очень поняла, но непроизвольно ежилась, видно, не по нраву ей такая ботаника. Видел я, кстати, потом этот кустик, отвратительная покореженная кривулина, уродливая и вся покрученная какая-то, да еще и, как бы стонущая, что ли, словно от ветра, жуть, короче. Я с рапортом передал образец одной пластинки, которые как отдельные побеги на особо уродливых ветках отрастают. Что потом с такой пластинкой Силин сделал, когда урожай собрал? Снова побывал у Силивановых, где художница перенесла на две из них содержащиеся письмена и рисунки. Фото я прикладывал к рапорту, с того же образца, с которого и ранее на фанерку копировала. Большего она сегодня уже не смогла, исчерпав дневной лимит, но пообещала в другой день наделать столько, сколько хорошему мальчику Славику потребуется. Как удалось добиться у нее такой откровенности, лейтенант, и желания сотрудничать с нами? Вмешался Некрасов, не выказав, но явно испытывая сомнения. Меркантильная особа. Пообещал ей жир подтянуть, если она будет исправно информировать нас и предоставит образец одного из свитков, когда тот снова появится у нее, а он обязательно появится, пожал плечами человек с хищными повадками и взглядом убийцы, которому, как видно, досталась косметическая способность. «Ну ты даешь, Тимур», — восхитился майор Хромов. «Молодец, лейтенант, видишь, в нашей работе все может пригодиться, так что зря ты расстраивался», — поддержал полковник Некрасов. «Продолжай». Ну а когда Силин вернулся, то снова обвел своей кровью скопированные на новую основу символы, на этот раз все время работы корчась от боли. Затем, опять сожженный свиток, опять сидение с закрытыми глазами, опять рука на отдельной пластинке и, в конце концов, торжественное выражение в кои-то веки довольной рожи. А потом, прервал чуть затянувшуюся паузу Хромов. А потом Ленка пришла, пожав плечами, выдал Киреев. «Какая Ленка?» — встрепенулся Некрасов. «Прекрасова, лейтенант Прирасова, она самая». «Зачем?» — нахмурился Хромов. «Спокойной ночи, блин, пожелать. Зачем она еще могла прийти-то?» «Спокойной, в общем, не вышло, но вот всем на зависть ночка усиленно удалась».